Глава 8. Дела житейские. Я старалась казаться спокойной и беззаботной, а сама никак не могла унять дрожь в руках, поэтому изо всех сил вцепилась в край дощатого сиденья. Как ни крути, но встретить дракона, который знал при жизни мою принцессу, я никак не ожидала. Тем более сейчас, когда стало вроде бы все налаживаться, и мое будущее уже не казалось таким мрачным и беспросветным. Я раз за разом прокручивала в голове все возможные варианты, что может случиться, если вдруг узнают, кто я такая на самом деле. Но все сводилось к одному. Они решат, что я иномерянка, которая захватила тело принцессы и растратила чужие сокровища. Оставалось только узнать, что делают в этом мире с захватчиками тел. Так, стоп. Я всего этого не просила. Ни этого мира, ни этого тела, ни проблемного дракона. Как же хотелось все послать куда подальше и не возвращаться в этот дом. Но я понимала, что больше не могу прятаться от проблем, людей, драконов этого мира, что уже не получится просто забиться под крышу склепа в образе духа и отсидеться там до полного своего исчезновения. Моя душа больше не отлетала от тела принцессы. Видимо, мы стали с ней едины. А значит, надо жить и ничего не бояться. Наша повозка обогнула уступ и свернула на нижнюю дорогу. И нам снова стал виден дом на Скальной. Я решительно подняла голову и посмотрела на него. Вдалеке возле мостика стояла одинокая фигура старого знакомца принцессы. «Кто же ты такой, Дрейк? Друг? Враг? Чего ждать от тебя?» Я знала, что он сейчас прекрасно видит, что я смотрю на него. Но почему-то больше не испытывала ни страха, ни сомнений. «Ну что ж, повоюем. Ради себя. Ради них». Я перевела взгляд на свою команду и невольно улыбнулась. Притихшие девушки напомнили мне напыжившихся воробьев зимой. Рина с Аниной уставились на меня во все глаза, а Кора так крепко сжала губы, что те превратились в тонкую ниточку. И все для того, чтобы только не сказать ни слова. Лута же сидела, строго выпрямившись, и делала вид, что все это ее не касается. «Ну давайте же! Задавайте свои вопросы», — усмехнулась я. Девушки переглянулись и затараторили все разом. «Так ты на самом деле принцесса?» — полюбопытствовала Кора. «Та самая принцесса, которая любила короля?» — вторила ей Рина. А Анина посмотрела на своих подруг и с печальным вздохом спросила. «Соня, а ты правда предпочла смерть разлуки с любимым?» Она восхищенно заломила руки. «Как же это прекрасно!» У меня от удивления глаза на лоб полезли. «Это ж надо, чего мои девчонки успели себе напридумывать!» «Давайте разберемся раз и навсегда», — начала я строгим голосом. «Меня зовут Соня. Я никогда не знала вашего короля. Но...» Я помолчала, соображая, стоит ли рассказывать всю правду. Вдруг мое желание быть честной с подругами только навредит им. «Но я подозреваю, что, возможно, очень похожа на эту принцессу, поэтому и вышла такая ошибка. Молодой человек просто спутал меня с другой девушкой». Тут встрепенулась Лута и начала задавать правильные вопросы. «Соня, откуда ты родом? Из какой семьи? Какому драконьему роду вы принадлежали раньше?» Я встретилась взглядом с женщиной, улыбнулась и ответила полуправду. «Я родилась далеко отсюда и не помню своей семьи». Обвела взглядом своих подруг, те сидели в ожидании подробностей и нереальных откровений. «Но больше я вам ничего не могу рассказать, потому что сама не знаю». Девушки заговорщицки переглянулись. И мне это не понравилось. Я поняла, что не убедила их. «Меня сейчас волнуют только две вещи. Я должна помочь другу», — я думала в этот момент о Дармате, «и собрать нужную сумму к последнему лунному дню. О даме я решила тоже не упоминать. Лута бросила на меня тревожный взгляд, но не стала ничего спрашивать, и я была благодарна ей за это. Наверное, у девушек были еще вопросы ко мне, но в этот момент наша повозка спустилась с горы и покатила в сторону города. Я облегченно вздохнула, но понимала, что к этому разговору мы еще вернемся. Мы молча доехали до рынка. Валдай остался ждать нас на площади, а мы с девушками взяли корзинки и отправились закупаться продуктами. Пока девчонки разглядывали цветные ленты и недорогие браслеты, их наставница отвела меня в сторонку и спросила, на какую сумму мы можем рассчитывать при покупке продуктов. Сама я не могла по достоинству оценить богатство, которое нам досталось за один отработанный день, поэтому передала мешочек с монетками Лути. Она пересчитала деньги и спросила. «Соня, что мы будем покупать?» «Еду! Много еды!» — уверенно ответила я, хотя понятия не имела, какие продукты надо брать, чтобы было вкусно и сытно для всех. «Но в этом вопросе я полностью полагаюсь на тебя». Лута, глядя на мешочек с монетами, задумчиво покачала головой, словно отвечая каким-то своим мыслям, подняла взгляд на меня и спросила. «Мы сейчас закупаемся на один день или на месяц вперед?» «На один вечер», — ответила я и невольно улыбнулась, заметив изумление на лице женщины. «Мы сегодня празднуем. Что у вас обычно принято покупать по такому поводу?» «У нас?» — переспросила Лута. «А у вас что принято?» «Ну, на Новый год это обычно салат оливье, селедка под шубой, котлетки, курочка, запеченная целиком в духовке, заливная рыба, ананасы и мандаринки». Я так увлеклась, что не сразу заметила, в каком крайнем изумлении пребывает Лута. «Забудь», — махнула я рукой. «Давай просто купим чего-нибудь вкусненького для всех. Я бы, например, с удовольствием поела жареной рыбы». «А что, можно купить и рыбу, и мясо птицы?» — поинтересовалась Лута. «Конечно», — ответила я. «А еще всяких овощей, зелени и сладостей». «Надеюсь, в Сальматаре можно найти конфеты и сладкую выпечку?» «Да сколько угодно!» – ошеломленно проговорила Лута и заулыбалась. И я, пожалуй, впервые увидела эту строгую женщину такой счастливой. Она нашла взглядом наших девчонок и вдруг затараторила. «Анина любит сушеные делерги, Кора – соленую карамель на палочке в виде птички, Арина – печеные на углях флерины». «А что любишь ты?» – спросила я, наблюдая за лицом Луты, с которого не сходило мечтательное выражение. «Я бы тоже поела жареной рыбки», – улыбаясь, ответила Лута, – «и не отказалась бы от парочки печеных флеринов». «Так вперед!» – я подхватила корзинку с земли и взяла под локоть женщину. «Пошли, накупим всяких вкусностей и закатим сегодня пирушку». «Подожди!» Лута отсыпала себе монеток и передала мешочек мне. «На-ка, припрячь получше, а то рынок кишит воришками из заречья». Я так и сделала. Засунула монетки в самое надежное место. Влив платье и даже специально подвязала посильнее тесьму под грудью. Мы взяли корзинки и отправились догонять девчонок. Не знаю, что бы я делала без Луты. Она знала, что купить, где и у кого, торговалась за каждую лишнюю монетку. И если цена не устраивала, как заправский игрок в покер делала равнодушный вид и со словами «Значит, купим в другом месте», отходила от прилавка. И даже когда слышала вслед «Вернись, возьми за ту цену, какую просишь», на ее лице не менялось выражение, лишь появлялась едва заметная улыбка. Мне оставалось только выполнять роль носильщика, что я с удовольствием и делала вместе с девчонками. Когда все корзины были заполнены под завязку, мы отнесли их в повозку, Лута рассказала Валдаю, что нужно сделать с продуктами до нашего возвращения, и повела нас по магазинам готового платья. Увы, но найти подходящий наряд для меня оказалось не так-то просто. Мне ничего не нравилось. Платья попадались сплошь вычурные или со слишком открытым лифом. Создавалось впечатление, что их специально шили для того, чтобы человек, носящий такой наряд, уж точно не остался незамеченным. И когда я уже почти отчаялась найти что-либо приличное, Лута предложила заглянуть еще в одну лавку, к знаменитой Белошвейке, которая обшивала всех известных модниц и дракониц Сальматара. «Что ты, Лута?» — с печальным вздохом произнесла Кора. «Нам в такой магазин хода нет». «Это еще почему?» — удивленно спросила я. Было обидно слышать такие слова, словно мы какие-то нелюди. «Потому что от наряды от Алисии у нас нет денег», — ответила Арина, опередив подругу. Лута по-доброму улыбнулась и твердо сказала. «Поверьте, у Сони на платье хватит монеток». У девушек от радости загорелись глаза в предвкушении богатых покупок. Они чуть ли не бегом припустились к магазину. Мы же с Лутой, как великосветские дамы, достойно и размеренно зашагали следом за ними. Далеко идти не пришлось. Дом знаменитой Белошвейки находился на другой стороне рынка, в самом начале центральной площади. Я его еще издалека признала по богато украшенной витрине и настоящим манекенам, которые стояли в огромных окнах в причудливых позах. Мои девчонки, глядя на все это великолепие, перехотели заходить в магазин. «А вдруг она нас тоже потом превратит в живые статуи?» — в ужасе предположила Анина, и Кора с Риной тут же поддержали ее страхи. Но я-то видела, что никакие это не живые статуи, а мастерски сделанные из дерева огромные куклы, о чем не приминула тут же сообщить девчонкам. А для себя отметила, что обязательно надо узнать имя этого краснодеревщика, чтобы заказать у него вывеску. На входе нас встречали две юные прелестницы в одинаковых нарядах. Они радостно бросились к нам навстречу, но, разглядев, кто посетил их магазин, тут же изменились в лице. Я сделала вид, что не заметила их высокомерного отношения. Холодно поздоровалась и коротко объяснила, что именно ищу. Девушки переглянулись и со снисходительной улыбкой сообщили, что в этом магазине я вряд ли найду такое платье. «Вам бы на рынке поискать», — предложила одна из продавщиц. «На рынке я уже была, мне ничего там не подошло», — отмахнулась я. «Теперь хочу ознакомиться с вашим ассортиментом». С деловым видом пошла вдоль платьев, развешанных на толстой перекладине. «Вдруг мне что-нибудь у вас приглянется?» «Я бы тогда сделала большой заказ для себя и моих сотрудниц». В этот момент я уже мысленно представляла единую рабочую форму для нас всех. Продавщицы снова переглянулись и одновременно прыснули от смеха. Я строго посмотрела на них и твердо заявила. «Ничего смешного я в этом не вижу». Подошла к девушкам поближе. «Вы поставлены здесь, чтобы продавать, а не насмехаться над вашими потенциальными покупателями. Очень непрофессионально». Продавщица, которая была повыше и, наверное, постарше, наконец опомнилась и заговорила ровным тоном. «Простите нас, конечно, но для вельфеев из богатого драконьего дома обычно такие большие заказы делает старшая женщина, домоправительница, которая следит за порядком в доме». «Значит, вельфеи. Вот за кого они нас приняли. Ну что ж, я это заслужила. Даже не стоит обижаться». «А вам доводилось слышать такое выражение? Не судите по одежке». «Первое впечатление обманчиво», — вкрадчивым тоном поинтересовалась я. «А знаете что? Я не хочу, чтобы вы меня обслуживали. Позовите-ка вашу хозяйку, я лучше с ней лично переговорю». Продавщицы переменились в лице и посмотрели куда-то мне за спину. Я обернулась. Передо мной стояла немолодая, немного полноватая женщина и нескромно изучала меня колючим, ледяным взглядом. Удивительно, но я совсем не смутилась, не дрогнула, даже не испугалась неожиданному появлению хозяйки. А она действительно словно материализовалась из ниоткуда. «Полагаю, Алисия?» — поинтересовалась я. «Да», — ответила модистка скрипучим старческим голосом. И я вдруг поняла, что передо мной женщина с магическими способностями. «А с кем я имею честь беседовать?» «Меня зовут Соня. Я частный предприниматель. И я бы хотела заказать у вас униформу для всех своих сотрудниц». Глаза у Алисии сощурились, словно она пыталась понять, шучу я или нет. «Деньги у меня есть». Модистка улыбнулась и протянула мне руку, а потом предложила присесть на диван. «Хорошо. Что вас интересует?» «А у вас есть бумага и карандаш?» Задала я ей встречный вопрос. «Конечно». Алисия махнула рукой своим помощницам, и те умчались выполнять мою просьбу. Через мгновение передо мной лежал целый альбом и разноцветные восковые мелки. И я сознанием дела приступила к рисованию эскизов наших будущих платьев. Надо признаться, обсуждение у нас вышло бурное. Я настаивала на простоте и удобстве, Алисия предлагала всякие украшательства, а Лута просила сделать платье практичным и носким на долгие годы. Мы спорили, рисовали, снова принимались спорить. И даже наши девчонки, которые все это время скромно стояли возле двери, не решаясь пройти и осмотреться, подошли к столу и тоже приняли участие в обсуждении. За этим увлекательным занятием мы успели познакомиться и немного узнать друг друга. Алисия была приятно удивлена, что я та самая новая хозяйка дома на Теневой, которую дракон-отшельник утащил в небеса. Мне оставалось только отшутиться, сказав, что ничего страшного не произошло, просто заказчик попался нетерпеливый, и немного приврать о самой работе, которую мы выполняем. В какой-то момент Алисия забрала у меня альбом и быстро по нашим запросам нарисовала простое, но красивое платье. Тут было все, что нам хотелось. И короткий практичный рукав, и кармашки, аж 3 штуки, один из которых потайной, передник и даже чепчик круглой формы с 2 короткими хвостами сзади из белого накрахмаленного кружева, которое мы выбрали совместными усилиями из огромного ассортимента магазина. Потом с нас всех сняли мерки, и мы засобирались уходить. И тут Лута напомнила, для чего мы сюда пришли изначально. «Соня, а как же платье?» «Точно!» — я посмотрела на Алисию. «А прямо сейчас у вас найдется простое платье для меня?» Алисия приподняла брови и с улыбкой спросила. «Насколько простое?» «Что-то наподобие этого». Я развела в руки в стороны и покрутилась на месте. «Только, может, менее приталенное? Мне нравится, когда свободно». «Есть», — уверенно проговорила Алисия и ушла в другую комнату. Пока хозяйка отсутствовала, мы разбрелись по магазину, каждый по своим интересам. Лута нашла красивое кружево для своего воротничка, я — маленькую сумку. А девчонки о чем-то взволнованно шептались в углу возле коробки. Я поставила сумочку на полку и пошла к девушкам. «Что вы тут нашли?» — спросила я, заглядывая в коробку, в которой стояли самые обычные зонтики с деревянной ручкой, обтянутые красивым кружевом. «Это чадьяры», — пояснила Кора и осторожно дотронулась до кончика ручки. «Они восхитительны!» Я вытащила один и покрутила в руках, изучая принцип работы. «Что ты, Соня? Положи скорее!» – забеспокоилась Рина. «Вдруг сломаешь? Они же хрупкие!» Я улыбнулась и уверенно раскрыла зонт. Покрутила им перед носом обомлевших девчонок. Положила себе на плечо кокетливо наклонила голову и прикрыла глаза. «Ну как вам?» — спросила я, невинно хлопая ресницами. «Похожа я на прекрасную модницу». Но мои девчонки застыли в немом восхищении и не могли произнести ни слова. «Все с вами понятно», — буркнула я и передала зонт Кори. «На вот, потренируйся». А сама подошла к Луте и негромко спросила. «Слушай, у нас хватит монеток, чтобы купить эти зонтики?» Лута непонимающе округлила глаза и посмотрела на девчонок. Кора крутит зонт, подражая мне, и счастливо смеялась. Арина с Аниной не отводили завороженных взглядов от своей подруги. «Соня, денег у тебя предостаточно», — строго ответила Лута. «Я поэтому и спрашивала, будем мы закупать продукты на месяц или на пару дней?» «Очень хорошо», — обрадовалась я и полезла доставать заветный мешочек из лифа. «Подожди», — остановила меня Лута. «Денег-то достаточно, но вот это...» Она указала рукой на Кору, которая в этот миг положила зонт себе на плечо и наклонила голову, снова копируя меня. Арина с Аниной захлопали в ладоши. «Бесполезная трата денег». «Да ты только посмотри на них, Лута!» Я успокаивающе погладила по плечу встревоженную женщину. «Давай возьмем, а?» «Тогда тебе сейчас не хватит заплатить за платье», — угрюмо проговорила Лута. И невольно улыбнулась, когда увидела, с каким восхищением разглядывает зонт Рина. «Ну и ладно», — отмахнулась я и громко сказала. «Мы покупаем у вас чадьяры. 5 штук». Что тут началось? Девчонки радостно завопили, а потом Рина с Аниной чуть ли не с головой нырнули в высокий короб, выбирая для себя первый личный зонт. «Пошли!» — потащила я Луту к коробу. «Тоже выберем». «Нет и нет!» — воспротивилась серьезная прачка, но потом все же подошла и с интересом принялась разглядывать зонты. «Не переживай, Лута!» — попыталась я успокоить женщину. «Завтра мы еще заработаем денег». «Но сейчас ты останешься без платья». «Пусть!» — я вытащила зонт бежевого цвета, раскрыла и передала Луте. «Зато вон какая красота у нас будет!» За разговорами мы не заметили, что вернулась хозяйка магазина. Алисия подошла к нам, протянула мне платье и твердо сказала. «Без наряда ты не останешься». «Спасибо!» Я благодарно кивнула и развернула платье. «О, да!» Восхищенно проговорила я и прижала его к груди. «Самое то!» — смущенно улыбнулась хозяйке и призналась. «У меня, возможно, не хватит монет заплатить сегодня за все наши покупки, но я обещаю, что завтра донесу недостающую сумму». «Хорошо», — легко согласилась Алисия и улыбнулась. «Ну что, переоденешься сразу?» «Пожалуй», — ответила я и прошла за хозяйкой в небольшую комнату. Уходили мы из магазина известной белошвейки Сальматара самыми счастливыми женщинами в мире. У каждой из нас теперь был совершенно бесполезный зонтик. Прохожие провожали нас взглядами. Женщины смотрели с завистью, а мужчины в немом изумлении останавливались. Да это и понятно. Нечасто можно было встретить в вечернее время 5 прекрасных женщин с раскрытыми над головой зонтами от солнца.